«Да как ты посмела переключить?» Я ударил ногой и возмущенно посмотрел на няню. «Сережа, ну мама будет ругаться. Тебе нельзя смотреть такие страсти», умоляюще взглянула на меня Пышка. Затем в ее руке оказалась конфета. «Смотри, что у меня есть. Меня не подкупишь, женщина». Я махнул рукой и выбил у нее из рук батончик. После зоопарка уже тошнит от сладкого. Наверное, наелся на год вперед. «Переклюси», нахмурился я. «Ну ладно», тяжко вздохнула Пышка и щелкнула пальцем по коробке. «Но если твоя мама увидит, она нас отругает». «Да пофиг». Я продолжил смотреть, но тот репортаж завершился, и картинка сменилась. Теперь я увидел дым, крики и вспышки камер. Какие-то слизни вылезли из разлома прямо в гуме и заплевали слизью первый этаж. Лицо репортера было напряжено, дебильные усики его топорщились в разные стороны. К сожалению, нас опять не пустили внутрь. Выставлено оцепление, а эксперты пока никак не комментируют. «Кайта», — протянул я руку. «Ах, да, карта», — спохватилась Пышка и подбежала к шкафу. Через полминуты передо мной была карта Москвы с уже нарисованным знаком монстра. Я поставил еще одну метку. Центр столицы, совсем недалеко от Имперского дворца. Что бы это значило? Значит, формируется новый знак? Пока ничего не понятно, но жутко интересно. И тревожно не менее. Я узнаю, что происходит, когда придет время. После этого уснул. Причем на диване. А проснувшись, понял, что уже в кроватке. Взглянул в окно. На улице уже стемнело, и услышал громкий разговор в гостиной. Батя кого-то отчитывал. Я отправил змейку. Надо узнать, что произошло. Когда питомец пролетел сквозь стену и оказался в просторном помещении, я увидел хмурого батю, который держал в руках пустую бутылку, и растерянного Захарыча. «Понятно, опять, значит, выжрал отцовский коньяк. Если не признаешься, уволю». «Ей-богу, Захарыч». Батя кое-как сдерживал гнев. «Где еще одна?» «Да я не трогал его, Иван Александрович», — бормотал слуга, опуская взгляд. «Неужели и правда не бухал? А кто тогда выпил?» «Так, надо срочно проверить попугая». Я перешел по связующей нити до питомца и понял, что он спит. «Будить его?» «Нет, пожалуй, отправлю туда змейку». Астральная змея услышала мой приказ и моментально переместилась на чердак. К этому моменту для Рымба специально огородили территорию. В большой миске лежала недоеденная порция конфет, которые батя закупил сразу же после знакомства с птичкой возле беседки. Странно, почему он не съел свой корм. А потом, когда змея приблизилась, я понял, в чем причина. Рымба спал не потому, что пришло время. От него шел сильный перегар и рядом валялась пустая бутылка коньяка. Та, про которую и спрашивал батя у Захарыча. Вот же гаденыш, связался же с птицей-алкоголиком на свою голову. Ну ладно, теперь надо бы отмазать Захарыча, а то батя его и правда может уволить в горячке. Поэтому придется тебя, родной, будить. Под йо-йо-йо-йом. Отправил я мощный ментальный сигнал. Я думал, что Рымба вскочит, но он открыл глаз, затем другой. «Лети вниз, в гостиную, и бутылку эту захвати, пьяница», — обратился я к нему. «Эр-Рымба-хор, эр-Роший», — крикнул попугай, но послушался. Куда бы он делся? Когда птичка залетела в гостиную через открытое настежь окно, батя перестал отчитывать Захарыча. Так вот в чем дело. Он уставился на пустую бутылку, которую попугай кинул в кресло, расположившись на столе. Затем Рымба начал забавно отплясывать, изредка подпрыгивая на лапах. «Ах ты, негодник! Я тебя!» — закричал на него батя и повернулся к слуге. «Извини, Захарыч!» — погорячился. «Сразу на тебя подумал». «Ну да», — выдавил он, продолжая пялиться в сторону танцующей птицы. «А вон оно как обернулось! Что будем делать? Ставить защиту на мой бар?» — нахмурился батя. «Завтра прям с утра едешь в лавку артефактов. Ну ты знаешь, где мы обычно затариваемся. Берешь артефакт защиты, я напишу какой, а там я сам уже поставлю его». «Понял, Иван Александрович», — закивал Захарыч. «Надо прямо хороший взять. У него, если помните, что ваш сын говорил, клюв прошибает все напрочь». «Выберем, не переживай», — ответил батя. «Ну что?» — справедливость восторжествовала. Рымба я отправил обратно на чердак, и он снова провалился в сон. А я поужинал геркулесовой кашей, прогулялся в саду и провел остаток дня, слушая Пышку, которая читала мне вслух очередную книгу, какую-то историческую, о зарождении Российской империи и разборках между князьями. В общем, меня хватило на полчаса. Следующее утро, ясельная группа элитного детского сада «Сказка». Да, день не заладился с самого начала. Как только маман меня передала Лене и та завела в игровой зал, Ко мне тут же подбежал Мишка. «Ти знаешь, что Демидов хочет подговорить Юлю?» — тревожно спросил он и махнул рукой на эту парочку метрах в пяти от нас. «Вон они, а во. Значит, он решил все-таки забрать эту маньячку в свой отряд?» Я присмотрелся. Демидов-младший был красноречив. Дал несколько конфет, которые Юленька тут же слопала. А затем этот засранец показал в мою сторону. Юля подумала, схватила нераспечатанную коробку с конструктором, взвесила ее в руке. Короткий замах, и коробка обрушилась на голову несчастного Калинки. Тот не был готов к такому повороту событий. Упал на задницу, ошарашенно посматривая на нее. «Получил, гаденыш, ах-ха-ха». Я даже проникся уважением к Юле. То, что она неподкупна, это точно. «Ты что, Юля, нельзя так себя вести», — закричала воспитательница Оля, подскочившая к месту конфликта. «Я же не удержался и захлопал в ладоши, да и остальной наш отряд меня поддержал, а в ответ в меня полетела та же самая коробка». Кое-как увернулся, и коробка с грохотом ударилась в стену, рассыпая во все стороны детали конструктора. «А во, да ты сдурела, что ли?» — Юленька нахмурилась в мою сторону. «В общем, всем досталось, я же отхватил по старой памяти, наверное, но то, что она не согласилась на уговоры Демидова-младшего, мне понравилось. Ставим плюсик, пока там много минусов, но мало ли, и мне сильный союзник не помешает, но это чуть позже. Юля взрослеет и уже начинает понимать, что хорошо, а что плохо. Глядишь, и вовсе перестанет ко мне питать ненависть, и один груз с моих плеч снимется сам собой. Будет гораздо легче, это уж точно». Демидов хотел отомстить Юле, но не рискнул. Уж очень она была опасная и не в настроении в данный момент, могла и зашибить ненароком. А затем мы пошли завтракать, и после приема пищи собрались на прогулку во дворе. Территория элитного детского сада «Сказка», площадка ясельной группы, спустя полчаса. «Да, уже вышли», — забормотал Павел, наблюдая через бинокль за перемещениями детворы и тремя молодыми девками, что за ними присматривали. «Да, ваш телепорт работает, камеры отключил, защиту периметра тоже. Никто ничего не поймет. Заказ он получил от самого Жирного, известного криминального авторитета столицы. Точнее, от его помощника, Самсона. Задание было не из легких, поэтому Павел сам задрал цену. Все-таки он соучастник похищения дочери аристократа. А это от 20 лет строгача. Жизнь под откос, что называется. Но аванс, который ему выплатили, оказался таким, что он готов был поступиться моральными принципами. 3 его месячные зарплаты, и это только десятая часть обещанного. Кредит, который вытягивал из него все соки, будет выплачен сразу, да к тому же еще на год-два безбедной жизни останется. В общем, забрать ребенка и положить в магическую сеть у стены. Все, 2 прыжка, несколько отточенных действий. Он был одним из охранников на пропускном пункте, что облегчало задачу. Он здесь свой человек, может запросто гулять по территории. А чтобы все прошло очень быстро, ему выдали телепортатор. Самый мощный, переносит на 20 метров и не перегревается после использования, как его более дешевые аналоги. Насчет своего напарника, Толика, Павел не парился. Сказал ему, что пошел на обход. Главное, сделать все в ближайшее время, иначе тот придурок пойдет искать его. Кладешь ребенка в магическую сеть в указанной точке, вновь начал свою песню Самсон. «Да понял я, все», — проворчал Павел и сбросил трубку. Он нервничал. Странно, даже в отряде охотников за монстрами у него так не тряслись руки. А сейчас, неужели начал форму терять? «Все будет хорошо, я справлюсь», — пробормотал он под нос и протяжно выдохнул, погладив прохладную поверхность камня телепортатора. Пульс начал стабилизироваться, а дрожь постепенно сходить на нет. А затем он увидел ту самую девчонку. Она замахнулась на кого-то надувным молотком. Затем воспитательница ее отчитала, отобрав оружие. Девочка нахмурилась и надула губы. Отошла от них, спрятавшись за одной из горок. Очень близко от него. Очень. И самое главное, ее никто не контролирует. Пора. Он установил координаты точек перехода. Затем его палец нажал на углубление в камне. Вжжуух. Пронеслось пространство перед ним, а затем он вытянул руку, хватая подмышки девчонку, и переместился к стене. В сеть раздался сдавленный голос из-за стены. «Да», — Павел увидел мерцающие синим ячейки на газоне, прямо у подножья стены. Если б он не выключил магическую защиту, черта с два у них бы вышло, само собой. Он сделал шаг к мерцающей сети, как вдруг в его бок врезался локоть девчонки. Павел заскрипел от боли. «Ох ты ж, боевая какая!» «Готово», — ответил он, кашлянув от боли, и посадил эту засранку в магическую сеть. Ловушка захлопнулась. Девчонка взмыла в воздух, перелетая через высокую стену. «Сюка!» — крикнула она в ответ, исчезая из виду. Павел вытер пот и переместился к пропускному пункту. «А это чё за херня?» — грубо он обратился к Толику, когда зашел в душное помещение, и показал в сторону пульта. «Где магическая защита? Ты, что ли, ее снял? Ты гонишь, что ли?» Парень отвлекся от сканвордов и побелел, затем кинулся к мигающим лампочкам. «Аво, а что за хрень?» В это время Павел вытер отпечатки пальцев с телепортатора и вложил его во внутренний карман куртки напарника, которая висела на стуле. «Ха-ха, как же все четко он проделал!» Павел вернулся на стул, затем довольно улыбнулся. «Дело сделано, теперь оставалось дождаться большого куша, а, и еще выдержать проверку следственного отдела. Но тут все стрелки показывают на его помощника, тут уже разбираться не будут, сразу в тюрягу. Твою мать, Юленька пропала, просто исчезла с площадки». Когда она попыталась еще раз ударить Демидова-младшего, Лена ее хорошо отчитала, и Апраксина обиделась. Ушла от всех подальше за горку, и никто найти ее не может, ни охрана, ни зверь. Конечно, я к Юленьке не питаю особых положительных эмоций, но все равно не мог остаться в стороне. Внутри меня все кипело. Оборзели, что ли, совсем страх потеряли воровать малышей средь бела дня. Поэтому для меня было делом принципа найти и наказать похитителей, ну и вытащить Юленьку. Может, после этого она перестанет так враждебно относиться ко мне и даже, возможно, перейдет в наш отряд. Я выпустил змейку, которая изучила территорию, а потом обнаружила странные магические следы. Юлю передали кому-то, и за стеной след был сплошной. Но до этого, будто кто-то прыгнул, забрал ее и очутился у стены, передавая жертву похитителям. То, что произошло на территории, было как в тумане, и я разберусь с этим чуть позже. Сейчас главное – найти Юленьку. Пустил змейку по следу, затем увидел большую черную коробку на колесах. Нашел, ее держат внутри. Но была одна проблема. Коробка отдалялась, и змейка с трудом ее догоняла. Ею было все сложнее управлять на большом расстоянии. Поэтому я, увидев какие-то знаки внизу из цифр и букв, запомнил их и решил подойти к полицейским, которые опрашивали Лену. Дернул ее за платье. «Сережа, я сейчас занята», — посмотрела она на меня сверху вниз. «Иди, пока поиграй с друзьями». «Юлю похитили», — ответил я. «Что?» — Лена изумленно посмотрела на меня. «С чего ты взял?» «Я видел», — уверенно посмотрел я на воспитательницу, затем перевел взгляд на полицейского, который застыл с блокнотом в руках. «Так, малыш, и что же ты видел? Пойдем, присядем на скамейку, расскажешь», — махнул он в сторону. А затем я описал коробку, передал символы, которые заметил на табличке. «Так, внимательно слушай, Максим», — сразу ответил он в переговорное устройство. «Есть информация, надо проверить». Через минуту я довольно улыбнулся. Эту коробку хотели перехватить, но она пыталась сейчас скрыться в закоулке. Переключившись на астральную связь со змейкой, я понял, что еще пара сотен метров, и придется возвращать питомицу. На большие расстояния я отпускать ее пока не способен. Вот черная коробка выезжает за пределы Москвы, а ее пытается догнать служебная машина с мигающими фонарями на крыше. Ну же, немного осталось. Но какая-то сволочь высунулась из люка сверху и швырнула большой огненный шар. Седьмое пекло. Нет, не получится. Полицейская машина, уворачиваясь от фаербола, вильнула. И, черт ее побери, врезалась в одну из коробок на обочине. С глубокой досадой я наблюдал, как черная коробка с Юлей внутри уезжала хрен пойми куда. Но я найду ее, клянусь своим даром. Обязательно найду, вытащу Юлю и отомщу каждому, кто причастен к этому делу. Глава 7. Ну что, настал черед Рымба, а то устроился на хозяйских харчах, пусть отрабатывает. Я выпустил попугая, контролировать его было проще. Аманы уходит, что меня крайне удивило, меньше. Значит ли это, что наша связь укрепилась? Или это временный эффект? Чем раньше я найду Юленьку, тем лучше. Дал задание попугаю выйти на след, и он полетел на поиски. Единственный минус, он видит магическое свечение хуже, чем змейка, и времени на поиски уйдет гораздо больше. Услышав от Рымба, что он уже в полете и готов порвать любого врага на части, переключился на ясли. Принялся общаться с Мишкой и своими соратниками. Остальное время в сказке прошло за собиранием конструктора и обсуждением поведения затаившегося Демидова-младшего. Через полчаса пришел следователь и начал нас расспрашивать, не видели ли мы что-нибудь подозрительного. Конечно, никто и ничего не заметил. Юленьку выкрали быстро и профессионально. Видимо, здесь поработал человек опытный. И не удивлюсь, если им окажется кто-то из персонала садика. Например, вон тот уборщик. Я зыркнул на седого мужичка, а он и не понял. Пошел себе дальше с метлой наперевес. Не, точно не он. А затем нас отпустили по домам, в целях безопасности. Забирая меня из садика, маман удивленно присмотрелась ко мне, и ее глаза испуганно заблестели. «Сережка, а что ты такой бледный? Неужели простыл? Ага, не дождетесь. Я живее всех живых. Нужно ли ей объяснять, что бледность – это последствия связи с питомцем, который буквально в этот самый момент ищет по всей Москве Юленьку? Наверное, нет. Ей и так все рассказала Лена. Ой, да не может быть. Что же это? А кто украл Юлю?» Маман чуть ли не в обморок упала. «Ну до чего восприимчивая натура? Пока не знаем. Ведется следствие», мрачно сообщила Лена. Маман на всякий случай накинула на меня пояс невидимости, объяснив, что это на всякий случай. Только когда я вернулся в поместье, попугай дал о себе знать. Он нашел след, хотя это ни о чем еще не говорило. Через полчаса он его опять потерял. Ну вот не вовремя я обрадовался. Погулявшись по саду, а затем понаблюдав, как батя устанавливает на бар защитный артефакт, понял, что наступило обеденное время. Да где этого попугая черти носит? Пообедал картофельным пюре с мясной подливкой, а затем на десерт испробовав тоже пюре, но уже яблочное, и не выдержал, связался с птичкой. Попугай снова нашел след, еще немного и тот растворится. А что это будет означать? Понятно. Провал операции по спасению. Эрымба их видит. Твари, твари, внезапно закричал в моей голове питомец, и я тут же переключился на его зрение. Какое-то старое здание, высокая труба торчит из крыши. Казалось, что она вот-вот упадет. И да, я увидел тот самый черный автомобиль, хотя надо проверить. Подлети поближе, посмотри на табличку, передал я ему. Уже через пару секунд стало понятно, да, я нашел похитителей, надо срочно реагировать. Когда я подбежал к бате, он пялился в экран своего телефона. «Ты что-то хотел, Серега?» – спросил он, затем посмотрел на меня. «О, а чего ты такой встревоженный? Случилось что, Юя?» «Насал ее», – ответил я. «Ты уверен?» – удивился батя. «Ага, Лымба увидел Масину», – кивнул я. «И где увидел?» Батя что-то клацнул на экране своего прибора и прислонил его к уху. «Говори, я следователю звоню. Адрес или что там твой попугай увидел?» Я разглядел табличку на соседнем доме и передал ему адрес. «Так, понял», батя переключился на звонок. «Да, добрый день, это барон Иван Александрович Смирнов. Я знаю, где скрываются похитители девочки». После этого звонка полицейские тут же отреагировали. Патруль, который был неподалеку, увидел черную машину, а затем к тому самому дому с высокой трубой выехали две большие коробки на колесах. Прибыв на место, из них начали тихо выскакивать вооруженные люди, одетые в черную форму. На борту автомобилей я заметил надписи «ОМОН». Понимая, что мана не безгранична, на свой страх и риск я продолжил контроль. Приказал попугаю сторожить черный выход из здания. Перестраховка не помешает. Там, конечно, за стеллажами труб, спрятались трое полицейских. Но мало ли, а затем что-то бахнуло у входа в здание. Начался штурм. Заброшенная котельная, район Южного Бутова, 10 минут до штурма. Ты, Боря, наверное, забыл, как меня нахер послал, год назад. А я тебе, помнишь, что тогда сказал? Еще плакать будешь, процедил в трубку Жернов. Не понимаю, о чем ты, пробормотал в ответ Апраксин. Мне не нужна была крыша. Я обратился в частное охранное предприятие. Ну вот и ложанулся по полной, резко ответил ему Жернов. И сейчас ты можешь винить только себя. У всего есть последствия. Отпусти мою дочь. Голосок этого тщедушного барона срывался на хрип. Волновался за свою дочурку. Заплачу, сколько скажешь. Конечно, заплатишь, усмехнулся Жернов и покосился на девочку, которая была привязана к стулу. Да уж, это больше чертенок какой-то. Не думал, что так будет сложно с какой-то мелочью пузатой. Когда ее закинули в салон, она бросилась драться, поцарапала лицо Самсону, заплевала всех, кто сидел внутри, чуть не выбила коленную чашечку шнырю, который пытался ее вытащить из машины. А когда посадили на этот стул и начали связывать, Жирнов пытался ее припугнуть, но она укусила его за руку. Он посмотрел на след от укуса, а ведь прокусила, сучка мелкая. Словно бес в этого ребенка вселился. «Хорошо, что получилось связать, сюка, и сидсте!» Закричала эта дрянная девчонка, а Жирнов погрозил ей кулаком. «Заткнись!» – прошипел он ей, а она плюнула в его сторону и начала раскачиваться на стуле. Жирнов заскрипел зубами и махнул Самсону. «Угомони ее!» Тот кивнул и наставил на девочку пистолет. Она внезапно затихла. «Отпусти Юлю!» – услышал он вновь в трубке. «Ты мне крупно задолжал, Боря», ухмыльнулся Жирнов, «за этот год вместе с процентами». «Какие к черту проценты, какой год? Ты о чем вообще?» возмутился барон. «Еще раз повторяю, с того самого момента, когда ты отказался сотрудничать со мной, прошел ровно год. Вот и считай». Выходит, он назвал Апраксину сумму, и тот охнул. «За такую сумму можно купить себе солидный особняк с землей, причем в районе Рублевки». «Да где же я тебе такие деньжищи возьму? Ты сдурел?» крикнул Апраксин. «На кону жизнь твоей дочери. Ты сам выбираешь», процедил Жирнов. «Ты не посмеешь ее тронуть». «Не посмеешь», пробормотал Апраксин. «Казалось, сейчас его приступ хватит. Отпусти Юлю, и я заплачу хорошую сумму, адекватную. Обещаю тебе». «Ну ты и баран, Борис. Ты действительно пытаешься торговаться?» удивился Жирнов. «Ну хорошо. В общем, жди через полчаса курьера. Принесет тебе мизинец твоей дочери». Он сбросил трубку. Затем Борис тут же перезвонил, но Жирнов, ухмыляясь, еще раз сбросил звонок. «Надо дать ему время. Сейчас станет как шелковый. Все они сначала смелые и отважные. А когда дело касается здоровья их близких, тут же делают то, что он велит. Страх – это очень мощный инструмент управления людьми. На нем он и построил свой авторитет. Вот». Апраксин еще раз позвонил. «Давай хотя бы половину этой суммы», услышал он дрожащий голосок барона. «Не, Боря, ты меня тогда послал и даже не выслушал. А теперь я тебя не хочу слушать», довольно ответил Жирнов. «На кону жизнь твоей Юли, учти». «Ладно, я все понял», вздохнул Апраксин. «Сколько у меня есть времени? Завтра в обед передашь моему доверенному». «Да ты с ума сошел». «Ладно, я понял. Мы вновь не договорились. Тогда до связи жди курьера». Жирнов готов был оборвать звонок, но барон залепетал. «Подожди, дай хотя бы неделю, я все соберу, завтра, ровно в полночь», рявкнул Жирнов, «и ни секундой больше, дай мне поговорить с дочерью», умоляющим тоном ответил Жирнов. «Разумеется», ухмыльнулся Жирнов. Он подошел к нахмурившейся девчонке, включил громкую связь. «Скажи своему папочке пару слов», обратился он к ней и кивнул Шнырю. Тот ущипнул ребенка. Надо было, чтобы девчонка заплакала, и тогда ее отец станет гораздо покладистей. Но эта мелкая сучка даже не пискнула и ущипнула его помощника в ответ. «Ай, зараза!» – вскрикнул Шнырь. Он отскочил в сторону, удивленно поглядывая на руку. «А во! Синяк аж поставила! Папа, я их всех убью!» – закричала это мелкое отродье. Жирнов чертыхнулся и отошел в сторону, выключая громкую связь. «Короче, срок установлен, и попробуй только!» – угрожающе крикнул он на Праксину, но не договорил. Увидел, как в окне появился какой-то луч. Облава, но как они узнали? «Ах вы ж су!» Резко подорвавшись, он дал указание Самсону. Тот подскочил к стулу, поднял его вместе с ребенком. «Быстрее, не тормози!» прикрикнул он на Самсона, и они рванули к черному входу. «Черт-черт!» забормотал под нос Жирнов, активируя защитный артефакт. Их окружило поле магической энергии. Клац! Мелкая бестия попыталась укусить Самсона за подбородок, и тот дернулся, уворачиваясь. «Вот чертовка!» – крикнул его помощник, и в этот момент за их спинами раздался громкий хлопок, и послышался треск. Дымовые шашки. Сквозь густые клубы Жирнов с ужасом увидел, как дверь распахнулась. Внутрь начали забегать люди в масках. «Давай ее сюда!» – зарычал авторитет. «И прикрой!» Пока Самсон и еще несколько его братков начали стрелять в сторону заскочивших ОМОНовцев и нескольких боевых магов, Жирнов активировал телепортатор. Нервничая, дождался, когда тот прогреется. «Да твою мать, быстрее давай!» Вот закричал от боли Самсон. В него попала молния, и он упал, забившись в конвульсиях. Вжжух! Зашумело в ушах, и вот он со стулом в руках уже в парке неподалеку. Да уж, не думал Жирнов, что все будет так плохо, но он привык перестраховываться. Впереди он увидел бегущих к нему его людей и серебристый автомобиль, припаркованный на обочине. Вот и все, Теперь точно придется отрезать этой девчонке палец. Барон сам напросился. Ревиеет, чепушь шашила. Над его головой раздался чей-то крик, а потом жирного потряс удар. Да что, мать его, происходит что это? Он успел лишь увидеть крылья и горящей магией большой клюв, который смял его защитное поле. Удар был такой силы, что жирного отбросило на спину, и он выпустил из рук стул с привязанной к нему жертвой. Рука привычным движением выхватила пистолет, но вот еще один удар, который его потряс. Клюв разорвал ослабевшее защитное поле и ударил в грудную клетку. Боже, как же больно! Его скрутило пополам, а затем он услышал выстрелы, крики и звук полицейской сирены. Жирнов увидел сверкающую зеленым птицу. Да это же попугай! Сквозь слезы в глазах он успел разглядеть, как птица поддела клювом веревки, срезая их. Затем она обняла дочь Апраксина лапами и взлетела. Да откуда в ней силище столько, точно магическая тварь? Напоследок, унося от него жертву и последние надежды на спасение, этот попугай крикнул: «Привет от Сережи!» А затем в жирного врезалась молния, и его скрутило от невероятной боли. Поместье Смирновых, вечером того же дня. Ну и силище врымба. Он пронес в своих когтях Юленьку до тех больших коробок на колесах с буквами ОМОН. По пути Юля умудрилась выдернуть из него несколько перьев и успокоилась, только когда оказалась на обочине. Вот же неблагодарная. Ее спасают, видите ли, а она продолжает бушевать. Но понятно, что она в шоке, и толком не разобралась, что к чему. Полицейские, увидев похищенную девочку на обочине, были в недоумении. Хорошо хоть ума хватило не стрелять в Рымба. Их остановил тот самый следователь, который находился рядом. Он и забрал Юленьку к себе в машину. «Рымба испереровился! Испереровился!» — закричал попугай, подлетая к саду, где я и находился. «Красавчик!» — похвалил я. «Проголодался?» Рымба приземлился рядом со мной. «Хороша бы рюмочку! Для нас троероение! Тебя несколько рюмочек на чердаке ждут. В твоей чашке», — напомнил я, — «этого достаточно». Попугай неодобрительно подцокал, а затем взмыл вверх, возвращаясь на чердак. А затем я передал собравшимся в гостиной родителям, что Юля в безопасности. Батя одобрительно посмотрел на меня, и в то же время удивленно. «Серега, ты прям герой», — ответил он. «Горжусь тобой». «Да, сынок, ты просто умница», — улыбнулась маман. «Не умница, а молодец. Ну что ты в самом деле? Вот эти ути-пути оставь для девчонок, прошу тебя». Затем бате тут же позвонил следователь. Папа Ваня подтвердил слова Юленьки. Ее нашел и спас магический питомец семьи Смирновых. Мои способности, понятное дело, он афишировать не стал. Но потом батя пожалел, что так ответил. Ему начал названивать барон Апраксин. Уже вечером, когда мы всей семьей собрались в гостиной на ужин, батя не выдержал, сбрасывая очередной звонок от барона. «Ну сколько можно?» — бросил он вилку на стол. «Последние 2 часа только и делаю, что сбрасываю звонки от Бориса. И чего ему надо от меня? Поговорил бы с ним, Иван», — с укором взглянула на него маман. «Ну вот о чем, Наташ», — возмутился батя. «Он меня променял на Демидова. Предал, по сути. А ты говоришь, поговори. Мне даже смотреть в его сторону противно». Затем коробочка на столе снова завибрировала, и батя раздраженно схватил ее, всматриваясь в экран. «О, Захарыч, я же ему ясно сказал проверить стену поместья», — недовольно проворчал папа Ваня, принимая звонок. «Да, слушаю. Тут у ворот барон Апраксин. Пускать или нет?» — услышал я растерянный голос Захарыча. Батя нахмурился, затем встретился взглядом с маман и вздохнул, подумал. Затем посмотрел на меня. Я кивнул. «Да, впусти его». Через 5 минут в гостиную зашел барон. Он был смущенным, и в то же время в глазах его плясали искорки радости. «Иван, Наталья, мне очень неудобно. Я так виноват перед вами», — выдавил Апраксин и опустился на корточки передо мной. Я в это время уже поужинал и прикручивал монстру щупальца из деталей конструктора. «Сережа, я тебе очень благодарен», — пробормотал он, криво улыбнувшись, и смахнул слезу, которая собралась в уголке глаза. «Ты даже не представляешь, что сделал. Юля для меня самое дорогое, что есть в жизни». «Ни за что», — сухо ответил я, хотя его слова и взгляд были искренними. «Нет, есть за что, есть». Барон поднялся и обратился к Ивану, доставая какую-то бумагу. «Иван, я разрываю договор с Демидовыми, и только сейчас понимаю, что поступил очень некрасиво». «Да мне плевать», — холодно посмотрел на него батя. «Делай, что хочешь». Барон разорвал бумаги, затем скомкал их и передал их Аннушке. «Выкиньте, пожалуйста, в мусор. Та забрала у него обрывки бумаги. Прости меня, Иван, виновато посмотрел на моего батю Апраксин. Я дров наломал столько, что и самому страшно. А с чего мне тебя прощать, Боря? Папа Ваня мрачно посмотрел на барона. Ты уже тогда все сказал своим поступком, но я раскаиваюсь, воскликнул Апраксин. Разве этого мало? Да мне плевать, что ты делаешь, отвернулся от него батя, и маман что-то зашептала ему на ухо. Ну хочешь, еще так сделаю, если не веришь, вскрикнул Апраксин и достал телефон, тыкнул в экран и выставил его на ладони. Да, чего хотел, Борис, услышал я недовольный голос князя Демидова. Мы больше с тобой не партнеры, крикнул Апраксин. Я разрываю союз. Ты охренел там в конец, взревел Демидов. Это ты охренел, больше не звони, крикнул в ответ Апраксин и тыкнул в экран. Батя, судя по взгляду, размышлял, а я помог ему. Поднялся с ковра, подошел и дернул за руку. Он взглянул на меня. «Пласти дядю Болю», — тихо сказал я. Батя провел рукой по лицу, затем подошел к столу. Достал несколько листов, печать, самопишущее перо. «Ну так что, Иван?» — снова спросил его Апраксин. «Надеюсь, у тебя печать с собой?» — покосился на него батя. «Во красавец!» — намек барон Апраксин понял и тут же засиял от счастья. «Конечно, все с собой!» — подскочил он к столу, вытаскивая круглый футляр. «Но смотри», батя выставил указательный палец и серьезно взглянул на Апраксина. «Если еще раз выкинешь что-то подобное, дальше наш союз будет только крепнуть, Иван», твердым голосом ответил Апраксин. А затем бароны подписали соглашение и еще пару документов, и распили бутылку коньяка в батином кабинете, обсуждая будущее их сотрудничества и развитие бизнеса. Через час Апраксин вышел из кабинета и попрощался с нами, а затем, слегка пошатывающийся и безмерно довольный, вышел из дома и загрузился в свою коробку. Я проводил из окна отъезжающий транспорт. Ну вот, батин бизнес, дающий трещины, начал укрепляться, а дальше, я уверен, будет больше. Я ликовал, но в то же время тревожился, ведь они снова будут пытаться свести меня с Юленькой, но я уже не тот малыш, который не мог и слова выговорить. Если что смогу и родителям объяснить, и отпор дам такой, что мама не горюй. На этой ноте и под убаюкивающим голосом диктора из передачи про животных я немного прикимарил, а потом обнаружил себя в кроватке, и снова закрыл глаза, на этот раз засыпая крепким сном. Следующее утро, проходная ясельной группы элитного детского сада «Сказка», валить надо, и чем быстрее, тем лучше, бормотал под нос Павел, пытаясь открыть тайник, но эта чертова доска не поддавалась. «Да чтоб тебя, сука, сука!» Он посмотрел на время. Ему позвонил следователь и сказал, что подъедет через полчаса. Якобы у него есть несколько вопросов. Что он хотел? Может, его заподозрили в чем-то, а ему есть от чего тревожиться. Полчаса назад в новостях центрального канала он увидел Жирного. Он под камерами признался в совершении похищения дочери Апраксина. И если авторитеты раскололи, то Павел в полной заднице, к тому же ему не заплатит обещанного, еще и поэтому он очень сильно нервничал. Пока стажер, пришедший на место арестованного Толика, ходил по территории, надо валить, это шанс скрыться. Павел вытащил из ящика стола отвертку и подскочил к тайнику, поддел доску в полу. Вот они родимые, его денежки. Он провел большим пальцем по купюрам, три тугие пачки деньжищ, каждая, это его зарплата, оплатили ему очень неплохо, очень. Павел оставил деньги на столе, на всякий случай закрыв их газетой, кинулся в сторону раздевалки, быстро сбросил с себя спецодежду и облачился в штатское. «Все, так, что у нас со временем? Еще 5 минут до прихода следователя. Отлично, успеет убежать». Но вдруг Павел услышал шлепок, будто что-то упало на пол. Вернувшись в дежурную комнату, он увидел на столе всего 2 пачки денег, что за нах, и увидел черное пятно, мелькнувшее на полу. «Аво! А как же так?» Он буквально остолбенел, протер глаза и его даже начало немного трясти. То, что он увидел, это же просто галлюцинация, верно или нет? Детская площадка ясельной группы элитного детского сада «Сказка» чуть ранее. То, что тот самый худощавый охранник причастен к похищению Юленьки, я понял совсем недавно. Мы только вышли на прогулку, и я увидел этого невротика. Он отправлял своего напарника на обход, а сам оглядывался и все посматривал на запястье. «Смотрит на время», — зловеще прошептал Мишка, тоже наблюдающий за этим странным типком. «Полицейский должен сколоплить», — ответил я, начиная догадываться, что происходит. Он хочет убежать. А во, округлил глаза Мишка. Он похитил Аплаксину. Посмотрим, нахмурился я и вызвал змейку. Сережа, Миша, ну чего вы так далеко отошли? Подошла к нам беспокойная Лена. После недавних событий воспитательницы держали нас в кучке. Мне напомнило это пастухов, которые собирают в одно стадо овечек, побаиваясь нападения опасных хищников. И я улыбнулся удачному сравнению. Сейчас мы собираем камиски. Я поднял какой-то плоский камень, валяющийся сбоку площадки. Да, камиски собираем, кивнул Мишка, поднимая еще два. Далеко не отходите только, погрозила нам пальцем Лена. И увидела в стороне одного из малышей, который упал на коленки, начиная реветь. Поспешила на помощь. Ну, что будем делать? Спросил меня Мишка. Узи, хищно оскалился я, показывая четыре зуба. Моя змейка увидела, как этот ублюдок вскрыл тайник, доставая пачки денежных купюр. Как он оставил их на столе. Ну а что, не все же мне на шее у родителей сидеть и заставлять их тратиться. Пора бы помочь материально. План был настолько хорош, что я не удержался и звонко начал хохотать. Сейчас Пашка у меня за все ответит. Глава 8. Муравьи – крайне полезные существа, особенно если ими управляет хороший приручитель. Я нашел неподалеку от проходной большой муравейник. Вереница букашек таскала к нему хозматериалы для расширения своего общежития. Ну что ж, пора немного отвлечься некоторым из них. Примерно сотни муравьев хватит, чтобы выполнить мое задание. Тонкие связующие нити протянулись к насекомым, и через пару секунд мои верные бойцы выстроились в ряды. Проберитесь в синюю коробку, где обитают люди, и заберите пачку цветных бумажек. Отдал я приказ. За небольшим металлическим шкафом, где хранилось оружие, в самом низу была мышиная нора. Мышей потравили, а нора осталась. Причем, по моим расчетам, пачка денег легко в нее пролезет. Вот этот подонок исчез в соседней комнате, шурша одеждой. Погнали. Толпа муравьев рванула к столу, где под газеткой лежали три пачки денежных купюр. Несколько букашек оттащили в сторону газету. Остальные сбросили пачку на пол. Спустившись, они водрузили ее на себя и потащили к норе. А во, а как же так? Пробормотал этот гад, заметивший толпу муравьев. Пока он тормозил, мои бойцы уже затащили пачку денег за металлический шкаф. Куда вы чё, охренели, отдай? Чуть ли не завизжал охранник. Он бросился вперед, засунул руку в щель между шкафом и стеной. Твари, а-а, закряхтел он, пытаясь отодвинуть тяжелый предмет мебели. Тот слегка поддался, скрипнув ножками. Я увидел, как муравьи заталкивали в нору денежную пачку. Если он протянет руку, может и забрать мою добычу. Поэтому приказал десятерым отвлечься и укусить его. Ай, ай, твари. Худощавый охранник отдернул руку и попытался раздавить насекомых, но те уже исчезли за шкафом. Отдайте мои деньги, суки. Поздно. Мои бойцы уже протащили пачку через нору и вышли наружу. Я приказал им спрятать деньги в траве, прямо возле выхода из территории сказки, и замаскировать листьями от кустарника. Пока свободны, но потом вы мне понадобитесь. Я разорвал призрачные нити, акцентируя внимание на подонке. Да твою ж мать, что это за бред такой? Охранник уже отодвинул тяжелый шкаф и теперь пялился на мышиную нору. Добрый день, на входе появился следователь. Я узнал его по серому костюму и пристальному взгляду. Он с нами разговаривал, когда похитили Юленьку. Можно? Ах, да, конечно. Охранник посмотрел по сторонам, словно затравленный зверь. Затем подошел к столу и закрыл оставшиеся две денежные пачки газетой. Проходите. Ну что, пора. Ну, Сева, Мишка выпучился на меня. А вот Сева, ухмыльнулся я и закричал. А-а-а-а, что случилось, Сережа? Упал, к нам подбежала испуганная Лена. Я насыл преступника, ответил я. Так, Сережа, преступники уже все пойманы. Взяла меня за руку воспитательница. Пошли к ребятам. «Миша, давай руку». Я вырвался и пошел в сторону проходной. «Да что с тобой?» – вскрикнула Лена. «Хочешь, чтобы я пожаловалась родителям?» «Да похел!» – пробурчал я под нос. «Хоть им пилотару». Лена меня догнала, когда я был уже у входа в синее строение. «Там преступник», – показал я пальцем на дверь. «Видно, Лена устала со мной спорить». «Хорошо», – выдохнула она. «Пошли, посмотрим, что там за преступник». Мы вошли в помещение. «Вы что-то хотели?» Следователь встретил нас вопросительным взглядом. Он сидел за столом. Охранник, напротив. Этот продажный кусок дерьма уже отодвинул газету с деньгами, лежащими под ней, к сахарнице и кружкам. То есть поближе к себе и подальше от следователя. «Сюда запрещено входить посторонним», – процедил охранник. «Немедленно выйдите отсюда». «Извините, но...» Лена явно растерялась, а я был очень решительно настроен. «Он преступник», – я показал пальцем на охранника, который начал бледнеть прямо на глазах. «Что происходит?» Ошалело уставился он на Лену. «Да хватит уже рассусоливать». Я прошел к столу и убрал газету в сторону. Следователь удивленно присвистнул, замечая пачки купюр. «А это откуда у вас?» Покосился он на охранника. Потянулся за оружием на поясе, но охранник его опередил. Этот подонок выскочил в дверь, грубо отталкивая Лену в сторону. «Да ты с ума сошел!» Воскликнула она. «Ай-яй-яй, нехорошо обижать девушек. А красть детей, тем более плохо. Ты сам напросился. Петя, срочно заходи на территорию. У меня тут ЧП!» Закричал в свой телефон следователь. «Да я сам все сделаю. Ну что ты прям?» Протянул магическую связь к зверю. Его в это время выгуливал второй охранник. «Заодно проверю, смогу ли им управлять чуть дольше, чем в прошлый раз. Тогда у меня получилось полминуты». Призрачная связь впиталась в голову полумонстра. Зверь тут же взревел, остановился. «Зверь, пошли, ну», дернул его за поводок охранник. «Чего встал?» Полумонстр не реагировал на его слова. Он очень внимательно прислушивался ко мне. «Не дай ему убежать», приказал я, подсвечивая беглеца. Тот уже оказался у ворот. Три мощных прыжка, и зверь, вырывая поводок из рук охранника, подскочил к худощавому гаду. Тот охнул, посмотрев на свое запястье. «Да, сволочь, нет у тебя браслета, поэтому лови». Полумонстр ударил лапой по его голове, в полсилы. Но и этого оказалось достаточно. Подонок вскрикнул и потерял сознание, падая на обочину дороги. «Ты с ума сошел, а ну, стоять!» Побледнел молодой охранник, подбегая к зверю. В руках у него была сияющая дубинка. «Успокойся, ты молодец. Теперь возвращайся к охраннику», ответил я зверю. «Еще не хватало, чтобы моего питомца ударили молнией или хрен его знает еще чем. Я не знал, что могло сорваться с этой дубинки. Но приятного для зверя будет мало, это точно. И тогда я потеряю контроль над полумонстром, а он начнет буянить. В общем, никому из нас мало не покажется». Зверь в ответ на команду повернулся ко мне, и я заметил в его взгляде благодарность. А затем он вернулся к бледному парню. «Да, тот был изрядно напуган. Все, он рядом и не угрожает тебе. Возьми уже поводок, черт тебя дери, и убери эту херотень сияющую, откуда достал ее». А тут появился исследователь, и тот, кого он вызывал по телефону. «А это преступник», ответил он парню. «И, благодаря вашей КХМ-собачке, он пойман». Молодой охранник растерянно кивнул и взял поводок. Дубинку он деактивировал и повесил на пояс. А я понял, что моя связь растворилась. А потом я слегка поплыл. Мой резервуар опустел. Ну что ж, почти минута. Это уже достижение. Почти в два раза больше, чем в прошлый раз. «Сережа, ты побледнел?» Лена подняла меня на руки. «Пойдем-ка к лекарю сходим, он посмотрит тебя». «Ну ты издеваешься? Какой нахрен лекарь? Я уже почти в норме. Дай мне просто несколько секунд». В последний момент я заметил взгляд следователя. Он понял, что я приручил этого пса. Да, он точно все понял. Да и плевать. Мне-то что с этого? Лена все-таки отнесла меня в лекарский пункт. Да чтоб тебя улитки подземелья сожрали. Ну-с, и что у нас случилось? Из-под толстых очков на меня уставился пожилой лекарь. Когда мы зашли в небольшую комнатку, он сидел за столом и что-то записывал в одну из книжец. «Юрий Альбертович», вот побледнел резко, посадила меня на кушетку Лена и села рядом, и добавила, возможно, перегрелся на солнце. «Ага, сама мисс Догадливость, солнце виновато. Так, ну-ка, расслабься», лекарь хрустнул суставами, поднимаясь со стула, и присел рядом со мной, приложил руку к моему лбу, и она засияла. Лекарь прикрыл глаза, затем открыл их. «Я уже в это время пришел в себя, а он пытается понять, что у меня болит. Ну что ж, все нормально, не вижу причины для волнения», улыбнулся он. «Всего лишь небольшое магическое истощение. Сам не понял, что сказал. Истощение оно на то и истощение, что крайняя степень магического состояния. Как может оно быть небольшим?» Лекарь встретился с моим взглядом и тут же поправился. «Я имел в виду небольшой скачок. Странно, но это недавно и было с тобой, верно? Сейчас все в порядке. Ну вот, это уже больше похоже на правду». «Да, и правда, бледность прошла», растерянно пробормотала Лена. «Спасибо». «Да ну что вы, я ничего не сделал», расплылся в учтивой улыбке лекарь, поправляя очки. Мальчуган сам справился, но лучше перестраховаться. Есть особый эликсир. Сейчас, старик поднялся и подошел к большой металлической коробке. Открыл ее и достал какой-то пузырек. Внутри перламутром переливалась какая-то субстанция. Все за эликсир, я заинтересованно посмотрел на него. Это достаточно сильное средство, дружок, улыбнулся старик, возвращаясь на кушетку и садясь рядом. Действует разово, но после этого, гарантирую, таких резких скачков у тебя не будет. Я довольно улыбнулся. Да, старичок, это мне точно пойдет только на пользу. А малышам это можно давать? Слегка растерялась Лена. Я слышала о буфере, но есть же побочные эффекты у него. Разве нет? Я вас умоляю, Елена Юрьевна, расплылся в улыбке лекарь, и морщины на его лице углубились. Стал бы я всякую дешевку тащить в элитный детский сад, это очень дорогое средство, и никаких побочек, уж поверьте. Но, в пекло ваше но, если абы да кабы, если побы да кабы, то во рту росли б грибы. Я схватил из его рук пузырек, откупорил пробку зубами и выплюнул на пол, и выдул все до капли. Надо подготовиться, пробормотал старик, протирая очки платком и всматриваясь в меня. Ты как, малыш? Голова у меня вновь закружилась. Затем появилась легкая икота. В целом, безвкусная хрень. Хотя есть небольшой привкус, фундука или чего-то похожего. Нормально, выдохнул я, и вновь громко икнул. Я про то, что надо было выпить это, протянул он какой-то раствор. Чтоб не было икоты, а голова не кружится. Не, я выпил и этот раствор. А вот сейчас голова перестала кружиться, икота тоже прошла. Ну тогда все, улыбнулся старик, удивленно посматривая на меня. Затем перевел взгляд на Лену. Я думаю, что теперь все будет отлично. Спасибо вам, ответила ему Лена, вставая и поднимая меня на руки. Да ну что вы, работа наша такая, ответил лекарь, когда мы уже выходили из пункта. После того, как я вернулся, Мишка из меня чуть душу не вынул, выпытывая, что произошло у лекаря, каким он шприцом колол и сколько уколов сделал. Успокоился лишь, услышав, что ничего такого не было. Оставшиеся до обеда 3 часа моим поступком, а точнее, тем, что помог поймать хитрую сволочь из числа охраны, восхищался весь отряд. Да и Лена поняла все в итоге, поблагодарив, когда маман забирала меня домой. Идя мимо проходной, я вспомнил о пачке денежных купюр и приказал муравьям спрятать ее в муравейник, чтобы не намокла. Пришлю за ней попугая чуть позже, никуда не денется. А когда вернулся в поместье, плотно пообедал куриным бульоном с сухариками, и остальные полдня провел во дворе. Играл с Рымбой Мухтаром на лужайке возле беседки. А потом, плотный ужин, состоящий из мясного пюре, на этот раз из индейки. Почти сразу я начал клевать носом. Видно, сказалось сегодняшнее переутомление. Пышка только и успела донести меня до кроватки, как я провалился в царство Морфея. Поместье Смирновых, неделю спустя. Прошла неделя. За это время ничего особенного не произошло. Юленьки не было. Родители решили какое-то время подержать ее дома. Вот-вот должны были посадить в тюрягу того, кто ее пытался выкрасть. И они опасались вендетты. А Демидов и его отряд опасливо посматривали в мою сторону. Не более того. Все правильно. Пусть и дальше боятся. Это мне только на руку. Я ведь с каждым днем становлюсь только сильнее. Дома, все те же занятия с умником, который, похоже, забыл про обещанный эксперимент. Да и ладно, я не собирался освежать его память. Мне и так было достаточно всех этих бесконечных перетоков маны из артефакта в источник и обратно. Сытыми по горло. Еще за эту неделю, гиперопека пышки, ути-пути от маман, одобрение бати. И про пачку денег я не забыл. Все еще выжидал момента, когда понадобятся деньги, тогда и зашлю за ними Рымба. Пока муравейник – самое надежное укрытие. Сунуться туда может лишь камикадзе, ведь мою добычу охраняет отряд из 10 муравьев, которые могут и слону глотку порвать за эти ценные бумажки. Да, я не разрывал с ними нити. Теперь уже мана в моем магическом источнике восполнялась достаточно быстро, что мне до какого-то мизерного расхода. Что же касается новостей, все чаще я смотрел на батином телефоне всякие информационные передачи, и про монстров в том числе. Даже понял принцип, как управлять этой штуковиной. Все просто, видишь картинку с надписью, жмакай ее, и что-то включится или вылезет то, что должно включиться. Тогда еще раз надо жмакнуть. Ну а в этот вечер после обеденного сна мы с Пышкой отправились на детскую площадку. И надо же такому случиться, Я вновь увидел этого мелкого животра, а он тоже заметил меня. Подойти, конечно, побоялся, но демонстративно дернул бедную черепашку за собой и протащил ее на панцире. Ну вс, мое терпение лопнуло. Я протянул связующую нить к магическому питомцу, а тот и не противился этому. Принял я, еще бы, этот мелкий мудак уже его так замучил, что на стенку уже пора лезть. Представь, что ты самое быстрое существо на планете. Отправил я ей приказ, и следом добавил, подсвечивая ментальной меткой кустарник, буйно разросшийся перед воротами поместья. Беги к указанной точке, и жди меня там, на счет три. Ну что ж, поехали. Я принялся считать. 1. Эдик-подонок мелкая мразь пнул черепашку под брюхо. 2. Она покатилась, пролетая лужу, и упала на спину. Затем ловко перевернулась на лапы. 3. Черепашка замолотила лапами по земле, рванув в сторону выхода из парка. Да так, что держащий поводок Эдик дернулся вперед, падая в лужу. «А-а, я упал!» Он тут же заревел, но поводок не отпускал. В итоге Эдичку протащило по грязи, а потом поводок выскользнул из его рук. Мелкий живодер ошалело уставился в сторону черепахи, которая улепетывала так быстро, что отдыхающие начали шарахаться от нее в сторону. Пышка испуганно заохала, а я от души рассмеялся. «А ну, вейнись, ты, залкая отладье!» — кричал пришедший в себя Эдик, надрывая голосовые связки. А потом повернулся ко мне. «Это все сделал ты, тваль, ты осипся», — улыбнулся ему в ответ. «Думаясь, я дулок, я видел след», — нахмурился Эдик. «Я не думаю, сною», — подмигнул я подонку. Он хотел кинуться на меня, но я погрозил ему пальцем и показал на пищащее комариное облако у него над головой. Эдик побледнел, выдавив. «Скалабудес умолять посядить тебя», — процедил он. «Сколько ж в тебе злобы, уродец ты мелкий, неужели и батя твой такой же? В общем, комариная троица отделилась от роя и напала на мелкого засранца, а он, отмахиваясь, побежал к няне, жаловаться. «Сережа, пойдем отсюда», — умоляюще посмотрела на меня пышка. «Подделзиваю», — кивнул я, и мы вышли из парка. А когда проходили мимо тех самых кустов, я позвал черепаху. «Ах ты моя родимая, иди сюда». Я присел и поднял ее. «Ух, тяжелая. Сережка, это же не наш питомец», — выдавила бледная пышка. «Надо отнести, наверное. А вот хрен там, считайте, что это уже мой питомец. Я ж не виноват, что кто-то не умеет обращаться с животными. И вообще он, злобный ублюдок и садист». «Неть», — я угрюмо посмотрел на Ларису, и она кивнула, но была слегка растерянной. А когда я вернулся домой, няня, конечно, рассказала о случившемся. Родители как-то странно отреагировали, согласились на то, чтобы временно черепашка побыла у нас. Я улыбнулся. «Ну что ж, это хорошее решение. А что временное, то постоянное». Что меня обрадовало, я сразу подобрал ключик к рациону этого питомца. Поставил перед черепашкой блюдце с молоком, и она накинулась на него, будто не ела целую вечность. Ну да, видно, этот садюга мало того, что ее пинал постоянно, так еще и на голодном пайке держал. Я коснулся ее панциря, который мерцал красной энергией. «Ничего, откормим тебя, будешь в самой лучшей своей форме, и тогда-тогда мы будем искать с тобой разлом». Черепашка повернула ко мне свою змеиную голову. «Ну да, разлом, тебе не послышалось. Вот только не спрашивай, почему». «Ладно, приятного аппетита». Через 10 минут, доев третью миску, черепашка довольно фыркнула и отползла в уголок, уснув на простыне, которую подстелила ей Аннушка. А я вернулся в гостиную, увидев батю. Он сидел на диване и уставился в телефон. «Мутики», — сказал я ему, залезая на диван. Затем для верности показал на телефон. «В кути. Ты хочешь их посмотреть именно на телефоне?» — удивился батя. Я закивал. «Ну ладно», — тут же согласился батя. «Вот за что он мне еще нравился, безотказный. Что не попросишь, все для тебя сделает». Он поводил пальцами по экрану. «Во, есть один неплохой. 3 богатыря. Включить?» — вопросительно посмотрел он на меня. «Да хоть 10 богатырей. Конечно, включай. Тогда на, держи, а я пойду пока в кабинет», — ответил он, аккуратно передавая мне телефон, повернутый на бок. «Только больше ничего не нажимай». Я кивнул. «Конечно, как скажешь». Когда батя исчез в дверях, я поставил на паузу мультик, затем зашел в ярлык, где батя как-то искал какого-то школьного друга. Маман была в это время на кухне и беседовала с Пышкой, поэтому мне предоставили великолепный шанс проделать задуманное. Нашел поисковую строку. Сюда батя забивал запрос, что я помнил о своей настоящей матери в этом мире. Только имя, Анжелика, и больше ничего. Зрение у меня тогда было рассеянным, и я даже лица не запомнил. А, вроде светлые волосы. Она была блондинкой вроде. Хотя, удивительно, я помню ее взгляд. Большие голубые глаза с уникальным узором по краю радужки, слегка карим. Кое-как забил имя в поисковой строке, затем нажал на значок лупы. И мне выдало ух ты ж, просто охренеть, более 3000 вариантов. Не знал, что это такое распространенное имя. Я добавил, что искать нужно в Российской империи, и вариантов поубавилось, до 1000. Ну да, стало прям очень легко, аж офигеть не встать. Я начал изучать фото, с которых смотрели Анжелики. Обращал внимание только на блондинок, но глаза у всех были не те. Или цвет, или взгляд, в общем, я потерял счет времени. Перебрал около 200 Анжелик. Причем некоторые демонстрировали не только свое лицо. Были и такие, что чуть ли не грудь у них вываливалась, и трусики были видны из-под коротеньких юбок. Так, Сережа, и что это мы тут смотрим? Подсела ко мне маман. И как она так подкралась, или я так увлекся, что не заметил ее? Быстро стер имя, которое набрал в поисковой строке, но страницу с Анжеликами закрыть не успел. «А что это у нас?» — охнула маман. «Тете», — улыбнулся я. «Ах, тете!» — радостно воскликнула она. «Понятно. А ну, дай, я папе отнесу телефон, покажу, теть. А сейчас придет Лариса и включит тебе мультики».